прошли годы, и теории доктора Уотса подернулись пеленой времени. Казалось, больше никто не искал и даже не вспоминал о детях Земли, идеи магии снова забылись. Волшебство осталось только в сказках да былинах. Имя Джона Уотса было надежно затерто и практически уничтожено. Вся его семья погибла, гонимая теми, кто не принимал даже упоминания о магии. Физика же и прочие науки развивались, будто ни в чем не бывало. Вот только мало кто знал, что теории доктора все еще жили. И не в умах простых мечтателей, а в головах правителей целых наций. Во многих странах тайно начали проводиться исследования в этой области. Какие-то из них курировались лично верхушками страны, другие же работали из-под пола. Наиболее выдающиеся успехи продемонстрировала подпольная лаборатория «Рассвет», руководил которой некий профессор. Его имени никто не знал, о его прочих достижениях не говорили. Однажды он просто появился в научном сообществе с сенсационной новостью. Он открыл новый вид энергии. Она была прямо в людях, в некоторых из них, если быть точным. Она распылялась в воздух, поддерживая магическое поле Земли. Если бы только ученые нашли способ использовать эту энергию на благо себе, то смогли бы не только уберечь планету от различных катаклизмов, но и вернуть ей цветущий вид. Это были по-настоящему революционные слова, особенно учитывая то, что с теориями доктора Уотса профессор не был знаком. Они были доступны лишь ограниченному кругу лиц, поэтому его слова вдвойне поразили посвященных в исследования в этой области и напугали, чего уж греха таить. Большая часть ученых, непосвященные, разразилась хохотом от слов профессора. Их так насмешили всерьез рассказанные теории о людях, которые поддерживают некое магическое поле Земли, что сдерживаться было выше их сил. Они хохотали громко, издеваясь над профессором и выставляя его глупцом. И лишь несколько человек быстро переглянулись, осознавая, что на свет вышел едва ли не сын Джона Уотса, настолько точно повторивший все его теории. Этот профессор, должно быть, был гением с самым нестандартным мышлением на планете. Однако он совершил единственную глупость, во всеуслышание заявил о своих исследованиях, поэтому и нарвался на непонимание. Раскрасневшийся от злобы и стыда, он поклялся в тот день доказать свою правоту. Он ушел, и больше никто его не видел. Словно мимолетная тень, профессор внезапно появился и также внезапно пропал, и вскоре многие забыли о нем, хотя иногда вспоминали шутки, что быстро родились после того памятного выступления мужчины. А та группка посвященных с ног сбилась, пытаясь найти хотя бы след профессора, но не преуспела. Он будто растворился в воздухе. На самом деле все было довольно очевидно. Профессор понимал, что на исследования нужны деньги, много денег, поэтому искал источник заработка. Научное сообщество подняло его на смех, поэтому о финансировании с этой стороны пришлось забыть. Оставался другой способ – обойти закон и раздобыть деньги в не самых приличных условиях, вернее, в совсем уж мерзких. Профессор залег на дно так профессионально, что его никто не смог отыскать. Несколько лет он подрабатывал подпольным хирургом, который молча собирал по частям бандитов, убийц и насильников, чтобы те могли продолжать свое черное дело. Его не волновало, что деньги, которые ему платят, сплошь покрыты кровью. Вовсе нет, профессора никогда не волновали такие мелочи, ведь доход у него был стабильный и весьма неплохой. За несколько лет он поднялся так, что мог сам открыть свою лабораторию, но, наученный горьким опытом, решил не спешить. Он присоединился к группировке «Рассвет», которая проводила исследования на людях, испытывая на них различные препараты суперсывороток, тестируя искусственные вирусы и проверяя лимиты человеческого тела. Грязное сообщество, которое не гнушалось ничем. Они похищали людей, измывались над ними, а затем выбрасывали, словно мусор, даже не добивая из жалости. Эта работа была как раз в духе профессора, который с юных лет замечал за собой склонность к садизму. Сперва как обычный лаборант, затем как ассистент, а потом и как правая рука главы лаборатории, он изучал людей, особенно останавливаясь на тех, кто, по его мнению, мог быть батарейкой. Его исследования отличались особенной жестокостью, ведь он считал, что магия должна проявиться при должном стрессе физического тела, что-то вроде защитного механизма, активирующегося в моменты смертельной опасности. Кроме того, он пытался заставить магию не распаляться из тела, а, наоборот, аккумулировать в нем. Тогда даже самая слабая батарейка стала бы на порядок сильнее простого человека. Это ведь настоящие суперлюди получились бы, и их можно было бы продавать разным странам в качестве оружия, не забыв оставить себе отряд на непредвиденный случай. Профессор все рассчитал, поэтому уже через несколько лет сменил главу лаборатории на его посту. С тех пор исследования были в основном сосредоточены на поисках батареек и их изучении. Сколько людей погибло под его оборудованием, профессор давно перестал считать. Он никак не мог понять, где в его теориях закралась ошибочка. Почему батарейкам так и не удается высвободить магию в воздух так, чтобы ее засекли приборы? Этот вопрос волновал его так сильно, что некоторое время он вовсе заперся в своем кабинете, изучая свои записи. Вывел его из задумчивости один из его ассистентов, сообщивший, что найдена самая сильная батарейка за всю историю лаборатории, а то и мира. Когда профессор услышал об этом, то почувствовал, как пальцы дрожат в предвкушении. Он велел тут же доставить ему эту батарейку, и каково же было его удовлетворение, когда он увидел худенького бледного парнишку с расфокусированным взглядом. Он еще не отошел от действия препарата, которым его вырубили. Этот парнишка был именно тем, что профессор так долго искал. Он был молчалив, красив и не пытался бороться или бежать. Он слишком хорошо понимал, чем для него это кончится. К тому же одна вскользь брошенная фраза определила его дальнейшее поведение. Манипулировать поведением людей профессор умел мастерски, чем весьма гордился. Вот и с этим парнишкой он поступил так же, заставляя его подчиняться любому своему слову. Тот безоговорочно ложился под нож, выполнял любые команды и лишь немного сопротивлялся, когда ученый впервые взял его, и его тело было просто идеальным. Он изначально был сильным ребенком, даже очень сильным. Если бы ему только повезло не родиться батарейкой, он легко смог бы стать олимпийским чемпионом, ему хватило бы на это данных. Но вместо этого он каждый день растрачивал все свои силы на поддержание всего, что было рядом с ним. Именно благодаря настолько крепкому телу парнишка прожил больше 20 лет, хотя профессор видел, что он держится уже из последних сил. Еще лет 5, и ему конец. Однако даже так он был именно тем, кого жаждала садистская душа профессора. Сильный, но слабый. Изящный, но опасный. Покорный, но гордый. Да, гордый. Каким же парнишка был гордым. Когда ему ставили клеймо, он не проронил ни звука, хотя обычно все вопят так, что горло сдирают. Он же лишь задрал подбородок, сжал кулаки так, что костяшки побелели, и прокусил губу, но не проронил ни звука. Он не принял того, что он отныне раб. А нет, он еще долго не мог с этим смириться. Все пытался доказать, что не такой, как остальные, что он не жалкая крыса, но и его сломали. Профессор лично ломал его, подогревая вражду внутри клетки и ставя над парнишкой самые унизительные опыты. Садистская душа радовалась, пока парень проклинал судьбу за то, что родился батарейкой. Такова была лаборатория и люди, что населяли ее. Однако в один день все изменилось. Сперва последний опыт над любимым парнишкой профессора пошел не так, как надо, а затем и вовсе началась бойня. Будучи в огромной стеклянной колбе, парень подвергся действию нового вируса. Он разъедал плоть и кости, оставляя после себя лишь кровавую лужу. Профессор считал, что уж на такой стресс магия точно откликнется, поэтому старательно настраивал приборы. Но парень не только отказался растворяться на благо науки или высвобождать неведомую силу, но еще и начал ловить слуховые галлюцинации. Он с кем-то разговаривал, озирался, а все его тело медленно покрывалось черной пеленой. Ученые не имели ни малейшего понятия, что это было, и им не суждено было это узнать. Внезапно на лабораторию обрушилась атака. Кто-то из окружения профессора оказался крысой, что сливало информацию властям. И именно этот день они выбрали, чтобы начать зачищать лабораторию. Бойцы не оставляли никого в живых, проходя смертельной волной по коридорам и кабинетам. Ученые среагировали мгновенно. Все подопытные были освобождены, а охрана вооружена. На каждую батарейку было собрано внушительное досье, о чем не преминули напомнить ученые. Понимая, что жизни родных и близких зависит от них, подопытные бросились на защиту своих же мучителей. Воспоминания о семье, последнее, что у них осталось, и батарейки не могли даже допустить мысли о том, чтобы подвергнуть их опасности. В случае неповиновения подопытного его место займет кто-то из его окружения, и плевать всем на то, есть ли в его теле магия или нет. В таких случаях на людях испытываются прочие препараты. Такое было уже, даже слишком много раз, поэтому мало кто осмелился перечить приказам ученых. Конечно, находились и такие, кто просто пытался сбежать, но на них обрушивался целый град пуль, и своих, и чужих. Как ни старались подопытные и охрана, лаборатория была зачищена. Об ужасах того, что здесь творилось, теперь напоминало только залитое кровью оборудование. И одна колба, в которой спал парнишка. Ее отключили от питания, но кислород продолжал поступать подопытному, ее пытались разбить, но даже самое мощное оружие не смогло хоть немного оцарапать странную черную оболочку, что покрывало стекло. В конце концов, в том месте установили камеру, чтобы следить за состоянием парнишки, если вдруг он когда-нибудь очнется, а в это время его тело медленно перестраивалось под влиянием неведомой здесь силы. Прошло много времени прежде, чем он открыл глаза с вертикальным зрачком. Белиар переродился. Белл покинул лабораторию, а ученые, посвященные и в теории Джона Уотса, и в работы профессора, просто не могли поверить своим глазам. Парень спал почти 4 месяца. За это время он не только не умер в отключенной от питания колбе, но даже не похудел. Более того, его тело перестроилось в нечто, напоминающее полукошачью форму. Его сила возросла настолько, что он с легкостью пробил укрепленное стекло, которое не брали даже пули. Дальнейшее и вовсе повергло их в шок. Небольшой тестовый дрон, что был оставлен около колбы, пришел в движение и начал слежку за парнишкой, который уверенно шел куда-то на восток. Каково же было удивление ученых, когда через каких-то 13 часов он исчез в свете, созданном несколькими магическими кругами. В том, что это были именно они, уже никто не сомневался, а просто море остаточной силы после его перемещения развеяло последние сомнения. Парнишка открыл проход в мир магии. Работа закипела. Ученые наперебой выдвигали теории о том, как лучше распорядиться свалившейся на голову силе. Другие старательно обеляли имя Джона Уотса, превознося того едва ли не до мученика. Людское лицемерие во всей красе. Но, как бы то ни было, прогресс наконец сдвинулся с мертвой точки. Невообразимые машины на стыке технологии и магии стали рождаться из-под рук ученых и шаманов. Лучшие умы со всего света были собраны в одном месте, как и самые магически одаренные люди. Знахарки и гадалки, шаманы и говорящие с духами, все они были в одночасье превознесены едва ли не до небес, в то время как раньше ловили лишь снисходительные улыбки. Ученые наперебой рассказывали, как они всем сердцем верили в магию, старательно обходя те самые шутки про профессора. Теперь магия была реальна, пусть и не для широкой публики, но сильные мира сего знали правду. Именно они заказали ее, арку, что прорубит проход в тот мир, куда отправился парнишка. Из него планировали высасывать магию на благо родного мира или же, изучив ее, воссоздать искусственно здесь. Однако вскоре оказалось, что не все так просто. За то время, что ученые спорили, пытались поверить в магию и изучали ее, остаточное волшебство после переноса парнишки почти полностью впиталось в землю. Нужна была новая порция силы. И где, как ни у батареек, ее взять? Исследования продолжились. Они шли не один год и даже не 5 лет. Нет, человечество потратило несколько десятилетий на то, чтобы собрать всех батареек, построить арку и суметь открыть ее. К сожалению, все, кто отдавал магию во имя благой цели, погибли. Однако ученые со всего света не сильно переживали по этому поводу, ведь теперь у них был открыт проход в мир безграничной силы. Они ликовали. Самые смелые их мечты осуществлялись у них на глазах. Теперь они могли уберечь планету от разрушения, которое и так, как оказалось, держалось из последних сил. По расчетам ученых, у человечества было еще полвека, а затем грянула бы катастрофа. Теперь же с открытием арки время увеличилось до 500 лет. И это при учете, что никто еще даже не начал выкачивать магию оттуда. Горизонты для Земли были впечатляющие, поэтому вскоре первый отряд был послан в новый мир. Магический мир встретил их яркими красками и приветливым солнцем. Он так был похож на родину, что члены отряда едва отличали один мир от другого. Больше всего, конечно, выделялось здешнее состояние природы, но на поверхностный взгляд все было практически идентичным. Да и физика с астрономией здесь вполне уживались с волшебством. Ускорение свободного падения, закон всемирного тяготения, даже законы Ньютона, все выполнялось, если рядом не было магов, и это давало надежду. Созвездия были знакомыми, пусть и немного не на своих местах, даже Солнце и Луна тут были. Казалось, что собственный мир когда-то давно был таким же, но чья-то злая рука забрала всю его магию, оставив практически прозрачным волшебное поле Земли. Работа снова закипела. Всего за каких-то полгода на острове, куда привела арка, был воздвигнут исследовательский лагерь, главной целью которого было изучение магии. Люди хотели жить в таком же красивом мире, поэтому откачивали отсюда магию и передавали на родину, одновременно изучая местность. Им повезло, что остров не был населен, поэтому контакты с местными были сведены к минимуму. Но все же ученые поймали группу аборигенов, что плыли на корабле куда-то. Все они изучались самым тщательным образом, вплоть до вскрытия. Все во имя науки. Также спустя год ученые обнаружили того самого парнишку, что много лет назад открыл им проход в этот чудный мир. Он не постарел за эти годы, хотя должен был, даже с учетом того, что с ним творил профессор. Научное сообщество прекрасно знало о том, что его функция старения была искусственно остановлена на определенном возрасте, но были и другие способы отмерить прожитое им здесь время. Парень в упор не замечал техномагических дронов, что летали около него буквально повсюду, ведь ученым была важна каждая деталь в его жизни. Они следили за состоянием его тела, психикой, реакциями и, конечно, волшебством. Парень недаром был сильнейшей батарейкой. Здесь кто-то перестроил его тело так, что магия перестала распыляться, а аккумулировалась в теле, что позволяло ему колдовать. Он сам создавал стрелы, которые обладали просто удивительными свойствами, и ученые просто не могли оторвать глаз от экранов, поминутно следя за ним. Позже они разгадали загадку того, почему парень прожил здесь так мало. Время в обоих мирах шло с разной скоростью. Тогда, когда здесь протекал год, на родине миновало 7. Это несколько осложнило исследование, ведь все коллеги отряда жили в 7 раз быстрее. Однако операция продолжалась. 2 года люди исследовали магию и ее свойства. Они пришли к выводу, что искусственно создать ее нельзя, поэтому продолжали выкачивать из этого мира. Он, казалось, вообще не чувствовал этого, поэтому ученые безбоязненно проводили свои эксперименты. Беда пришла внезапно и оттуда, откуда ее совсем не ждали. Парнишка случайно заметил дрона во время какого-то конфликта с местными. Он тут же убрал его в пространственный карман, а близ лагеря вскоре показалось нечто странное. Огромный летающий куб, не подчиняющийся никаким законам физики, застыл над лагерем, и вскоре началась бойня. Это были даже не люди, демоны, среди которых был тот самый парнишка. Он больше не напоминал того слабого юношу, что усталым взглядом смотрел с фотографии досье. Это был монстр, что с улыбкой убивал их. Не только магия стрел, но и колдовство, что заставляло людей подчиняться его воле, разрушили лагерь, а его спутники сравняли все с землей. Годы исследований были уничтожены всего за несколько часов. Арка была разрушена. Лишь нескольким ученым удалось уцелеть. Однако это был вовсе не конец. Арку попытались воссоздать, но батареек уже не было. С тех пор, как ученые стали выкачивать магию из нового мира, загадочные люди перестали рождаться. Магии хватало, поэтому потребность в батарейках пропала. Да чего же предусмотрительный мир и жестокий. Без батареек невозможно было воссоздать арку, а волшебство, что попало в мир из соседнего, слишком быстро впиталось в магически иссушенную землю, которая столетиями не получала столько живительной силы. Это уже нельзя было использовать, понимали ученые, нужен новый источник магии, которого, увы, нет. Вмиг все исследования обратились прахом. Где-то в теории была допущена ошибка, смертельная ошибка, которая повлекла за собой ужасные последствия. Мир погибал даже быстрее, чем до этого. Он, словно был человеком, перед которым долгое время были лишь крохи, но внезапно оказалось блюдо с сочной курочкой. Однако затем, когда он уже собирался вонзить в нее зубы, какой-то злодей отобрал ее, лишил желанной пищи. Примерно это было с землей, изголодавшейся по магии. Всего 10 лет осталось до предсказанной катастрофы, и ученые отчаянно пытались найти выход из этой ситуации, но его не было. Магия впиталась в землю, и та требовала еще силы, не обращая внимания на то, что брать ее уже неоткуда. Планета стала разрушаться. Ученые проклинали того парнишку за то, что он привел свою армию и уничтожил их последнюю надежду на жизнь. Если бы не он, Земля жила бы еще несколько сотен лет. Они проклинали его за то, что их дети не смогут жить под солнцем, ведь жить-то будет уже некому. Они проклинали его за то, что родился сильнейшей батарейкой и погубил всех их. Тот мир погиб, как и было предсказано, пусть и продержался на несколько лет дольше благодаря ученым. Однако, как бы они ни старались, время, отпущенное ему, давно прошло. Люди, звери, птицы, растения, все, что жило, погибла в одночасье. Планета стала пустошью, на которой поднялась вечная песчаная буря. Каменные высотки стремились в небо, сверкая выбитыми стеклами. Тут и там можно было найти обломки машин и разной техники, а дорожные знаки указывали на путь в никуда. И везде, абсолютно везде в этой пустоши, прослеживались следы недавней жизни. Жуткое место, но отныне тут никто не будет жить. Мертвая планета, некогда именуемая Землей, медленно дрейфовала по привычному курсу вокруг Солнца, но светило уже не грело, а испепеляло все, что осталось после людей. И кто был виноват в этой трагедии? Джон Уотс, что открыл феномен батареек. Профессор, что продолжил его дело. Ученые, что пытались спасти свой мир. Или Белл, озлобленный и напуганный, не разобравшийся в ситуации, что уничтожил последнюю надежду этого мира. Ответ слишком сложен, поэтому у каждого он будет свой. Таков конец печальной истории технического мира, что отчаянно желал жить. Глава 12. С чистого листа. Слеж. Примечание к части. Еще немного Милоты 3. Приятного прочтения. Я вернулся в хвост феи лишь спустя неделю после того, как разнес военный лагерь прошлого мира. Март Гир настоял на том, чтобы мы исследовали все близлежащие острова на предмет выживших противников или других лагерей. Многие из нас сильно сомневались, что таковые могут быть, но предосторожность никогда не бывает лишней. Мне стало намного проще, когда я понял, что кошмары можно победить. С этим знанием будто даже было легче дышать. Я стал больше улыбаться, хотя по ночам все еще нередко видел во снах лабораторию. Однако теперь я гораздо реже просыпался с криком, в кои-то веки я начал видеть обычные сны. В конце концов, исследуя все около того острова, мы так никого и не нашли, чему я был искренне рад. Куб доставил нас в Фиор за сутки, и я сперва решил отправиться домой, чтобы все-таки навести там порядок. Когда я оказался там, то обнаружил, что моя записка пропала. Значит, кому-то я все-таки понадобился, пока отсутствовал. Наведя в доме порядок и приготовив обед, я побежал в гильдию. Если в доме нигде не было записок о том, что мне нужно срочно вернуться в хвост феи, то ничего страшного пока не успело случиться. В приподнятом настроении я поскакал по знакомым улочкам и вдруг замер. Еще недавно полностью разрушенная гильдия была отстроена. Да еще как! Огромное здание, окруженное забором, за которым укрывался сад и даже бассейн, вот чем встретил меня хвост феи. Я так и замер на пороге, оглядывая всю эту красоту. Белл, наконец ты вернулся, а мы тебя уже обыскались. Мира приветливо улыбнулась и махнула рукой, приглашая войти. Я на автомате последовал за ней, вертя головой во все стороны. «Где ты был?» «Улаживал кое-какие дела», — уклончиво ответил я, не отвлекаясь от своего занятия. Внутри гильдия была еще краше, чем снаружи. Волшебники явно не первый день уже обмывали новое здание, но, кажется, не собирались на этом останавливаться. Мой взгляд скользнул под потолок, и я с удовольствием заметил, что балки выглядят вполне удобными. Когда вы успели отстроить гильдию? Мы как раз пару дней назад закончили. Мира пошла вперед, провожая меня к мастеру. Тут же где-то справа завязалась драка, и во все стороны полетели снаряды в виде кружек, тарелок и тел. Макаров не обратил на это никакого внимания, он только сосредоточенно вчитывался в какие-то бумаги. Мастер, Белл вернулся. Старик отвлекся на меня и улыбнулся, поглаживая усы. Рад видеть. Да, кстати, тут тебя Нацу искал. Чуть пол гильдии не разрушил. Не сомневаюсь, улыбнулся я, оглядываясь. Однако парня так и не заметил, как и Грея, Эльза и Люси с Хэппи. А где он? Да и остальные тоже. Пока тебя не было, в гильдии кое-что случилось, начал мастер. В итоге оказалось, что один из сагильдийцев, Лаки, был звездным духом, изгнанным с родины. Он пробыл в мире людей почти 3 года и вот-вот должен был исчезнуть. Покинув гильдию, он собирался тихо умереть, но одна неугомонная блондиночка умудрилась этому помешать. Вся гильдия была поднята на уши, чтобы найти Лаки. Тогда же Нацу нашел и мою записку, где я просил не искать меня, ибо ушел по личному делу. Парень испугался, что и я собрался покинуть гильдию, но его отрезвил мощный удар Эльзы в темечко. А пока эта парочка выясняла, собираюсь ли я уйти из хвоста феи, Люси умудрилась призвать короля звездных духов. Как ни странно, она после этого не погибла от магического истощения, а напротив, смогла уговорить его вернуть Лаки домой. Даже не знаю, как ей удалось провернуть это, но результат был налицо, так сказать, в благодарность за то, что остался жить. Лаки выдал Люси билеты на какой-то крутой курорт Акане, самой дорогой в Фьоре. Собственно, туда они все и направились, но прежде до последнего ждали меня. Они хотели взять меня с собой, но я так и не вернулся. Обидно, что я так задержался, выслушав мастера, сказал я. Мы волновались, когда нашли это. Макаров протянул мой же листок, на котором я корявым почерком написал фразу: «Я в порядке, не ищите меня, скоро вернусь». И тут я понял, почему все так переживали. Слова-то написаны были по-русски. Наверное, из-за того, что я постоянно думал о прошлом, на автомате использовал этот язык. Да еще и написал все это на обратной стороне тетрадного листка с формулами для вычисления ускорения свободного падения. Леви долго расшифровывала твое послание, но вон те странные символы так и не смогла понять. «Простите, мастер», – пробормотал я, убирая записку в карман. «Я много думал о прошлом, вот и случайно написал на языке Роси. А эти знаки, считайте, ничего не значат». Не зная, нужно ли объяснять мастеру физику, я просто решил отмахнуться от этого. Мастер смерил меня несколько подозрительным взглядом, но не стал заострять на этом внимание. «Но где ты все-таки был?» – спросил Макаров, продолжая внимательно вглядываться в мои глаза. «Ну да, он же глава гильдии и должен знать, что делают его волшебники. Иначе из совета опять придет куча жалоб. Прошлое настигло меня, чуть поморщившись», – сказал я, твердо встретив его взгляд. Лгать не собирался, просто всю правду решил не говорить. За мной все это время следили, и я решил положить этому конец. Не думаю, что теперь они рискнут снова искать меня. Вот как, протянул мастер, а затем кивнул. Надеюсь, ты прав. Рад, что с тобой теперь все в порядке. Я кивнул и отошел к сагильдийцам, которые мгновенно заметили перемену во мне. Они наперебой расспрашивали обо всем, смешили, пытались втянуть в драку. И впервые в жизни я позволил себе окунуться в это веселье с головой. Было так легко и радостно, что я совсем позабыл про течение времени. До вечера я остался в гильдии, но затем в мою буйную головушку пришла заманчивая идея. Быстро собрав рюкзак со всем необходимым и набив его под завязку всякими вкусностями, я отправился на вокзал. На мое счастье, билеты еще были и вполне даже неплохие, поэтому до места назначения я доехал уже через 5 часов в полном комфорте. С приподнятым настроением я в припрыжку следовал к курорту Акане. Решив, что почти перед рассветом меня едва ли пустят в отель, я спустился к морю. В прошлом я очень любил купаться, но теперь из-за клейма не хотел лишний раз оголяться. Ступая по холодному песку босыми ногами, я глядел на море, такое красивое и такое бескрайнее. Луна отражалась в воде, перемигиваясь с маленькими звездочками. Царила спокойная, тихая ночь. Вернее, так мне сначала показалось. Уже позже я узнал, что здесь бушевало сражение, а главными в нем были мои друзья. Огромная башня, называемая Райской твердыней, возвышалась посреди моря. Там долгое время содержались рабы, вынужденные ее же и строить. В детстве одной из этих несчастных стала Ильза, но ей удалось сбежать. 8 лет она несла тяжесть этой тайны, ведь рассказать об этом никому не могла. Темный волшебник Джерар пригрозил перебить всех ее друзей, если она скажет хоть слово. Сам же он пытался воскресить господина Зерефа. Глупый человек, господина не нужно было воскрешать, ведь он не умирал. Однако Джерар не знал этого, а потому создал башню, которая на поверку оказалась огромной лакримой. Эльза должна была стать жертвой для воскрешения Зерефа. Но Нацу, Грей, Люси и Хэппи были решительно настроены не допустить этого. Я прибыл как раз в тот момент, когда все было кончено. Джерар исчез, Эльзу спас Нацу, а остальным удалось выбраться почти невредимыми. «Эльза!» – услышал я крик Люси, пока гулял по пляжу. Впереди тут же стали заметны силуэты сагильдийцев. Нацу, держа на руках волшебницу, что-то тихо говорил ей, а потом просто рухнул на колени в воду. На их телах было множество ран, а магия Нацу ощущалась очень странно. Я сорвался с места, на полной скорости подбегая к сагильдийцам. Эльзу подхватила Люси, расспрашивая о ее самочувствии, и стала выводить из воды. Я же кинулся к Нацу, который пытался встать, но его уже не держали ноги. «Что с тобой?» Я подхватил его, когда парень начал заваливаться назад. Он тяжело дышал, а его раны выглядели просто ужасно. Закинув его руку себе на плечо, я тоже потащил его из воды и уложил на песок, судорожно нащупывая пульс и осматривая его тело. «Он съел эфирион», — слабо сказала Эльза, особо не отличаясь от Нацу по состоянию. «Эфирион?» – переспросил я, вспоминая, что это за заклинание, а затем прижал ладонь к лицу. «Вот дурак, я нормально», – тут же возразил Нацу, приоткрывая один глаз. «Просто спать хочу». «Ага, вижу я, как ты нормально», – пробурчал я, доставая из рюкзака бинты и начиная перевязывать самые опасные раны. Парень был бледным и обессиленным. Казалось, он лишь на одном упрямстве все еще оставался в сознании. «Спи уже, герой. Ты устроил своей магии несварение. Поздравляю тебя. Чего ты так злишься?» – прошептал Нацу, закрывая глаза, на что я только сильнее нахмурился и потуже затянул бинт на его руке. «Я не злился. Правда. Просто нервничал. Потому что волнуюсь за тебя. Это так мило». Я на миг застыл, а затем ухмыльнулся, смотря на Нацу, который потерял сознание. Только он мог сморозить такую глупость в подобной ситуации. Но хотя бы теперь я понял, что все было не настолько плохо, как мне показалось изначально. По крайней мере, он не умирал, и это не могло не радовать. Однако же не отменяло того факта, что парень чувствовал себя просто ужасно. Он хмурился от того, как по его телу циркулировала чужеродная магия. Его собственная пыталась ее поглотить, но получалось не очень. Все-таки он не мог поглощать никакие элементы, кроме огненного. Из-за этого Нацу и чувствовал себя так плохо. Раны тоже были знатные, но не настолько опасные, чтобы причинять столько боли. Я никак не мог помочь ему, разве что быстро придумать стрелу, поглощающую магию, но это будет опасно. Вместе с чужеродным волшебством она поглотит и его собственное, и тогда Нацу может заработать магическое истощение. Я не понаслышке знал, чем это грозит, поэтому экспериментировать побоялся. Мои стрелы не были всесильными, пусть и во многом зависели от воображения. Смог же я создать стрелу запечатывания для Эльфмана пару лет назад, но сейчас все-таки решил не рисковать. Уж со здоровьем Нацу я точно не хотел шутить. Пока я занимался перевязкой его ран, Эльза села на землю, и над ней захлопотала Люси. Вокруг нее все время крутились незнакомые мне люди и Грей. Хэппи беспокойно летал около меня, едва не плача. Кошак так сильно испугался за Нацу, что едва не ударился в истерику, и мне приходилось все время успокаивать его. Казалось, что мое внезапное появление вообще никого не удивило. Нацу даже бровью не повел, когда я подхватил его, а Люси и вовсе пробормотала что-то о том, что я должен был прийти раньше. Только Хэппи кинулся ко мне с плачем, пересказывая случившееся в башне. По его словам выходило, что каждый из присутствующих здесь прошел через несколько тяжелых боев, о чем и свидетельствовали их раны. С таким набором событий не мудрено было не обратить внимания на чей-то еще приход. На пляже царил полный бардак, так как раненых было много, но наибольшие опасения вызывало состояние Нацу и Эльзы. Люси внезапно перехватила лидерство и распределила раненых среди наименее пострадавших. Она четко и коротко отдавала команды, указывая на самые опасные повреждения и понемногу помогала всем оказывать первую помощь, хотя ей не мешало бы позаботиться и о себе. Девушка была сосредоточена, но будто по привычке периодически показывала мне большой палец. Я, естественно, лично занялся ранами Нацу, но, закончив, схватил Люси за руку и заставил сесть рядом, чтобы осмотреть. Когда все пострадавшие получили первую помощь, мы, наконец, выдвинулись прочь с пляжа. Я взвалил себе на спину Нацу, Грей на руки поднял Эльзу, а Люси повела нас в номер, в котором они остановились. Когда мы уложили наших сильно пострадавших и удостоверились, что они в глубокой отключке, я снова обратил внимание на остальных. Следовало более внимательно изучить их ранения, чтобы в заботах о других они не навредили себе. В итоге, я наложил еще несколько тугих повязок на сагильдийцев, заодно выслушав рассказ о произошедшем от Люси. Когда закончил, отправил ее в кровать, чтобы хорошенько отдохнула, как и другие. Я хотел было устроиться на подоконнике, чтобы приглядывать за обстановкой, если вдруг покажутся недобитые враги из башни, но Нацу схватил меня за руку, когда я проходил мимо его кровати. Парень хмурился во сне, будто ему было очень больно. Магия в нем ощущалась так, будто две огромные волны все время накатывали друг на друга, что было неудивительно, учитывая то, что он проглотил эфирион. Я попытался мягко высвободиться из его хватки, но у меня ничего не вышло. Парень просто притянул меня еще ближе и просто не оставил выбора, кроме как опуститься на кровать. С тщательно скрываемым беспокойством я сел у изголовья и принялся перебирать волосы Нацу, периодически доставая оттуда всякий мусор. Нужно будет загнать его в ванную, когда очнется. Как-то вспомнилось, что когда он был младше, то всегда любил, когда я гладил его по голове. Пусть он и стал старше, но, кажется, до сих пор был не против такого. «Ты выглядишь более открытым», — сквозь сон пробормотал парень так, что я едва его понял. «Случилось что-то хорошее, вроде того», — тихо ответил я, продолжая свое увлекательное занятие и вынимая из его волос какую-то щепку. «Я победил прошлое и больше не боюсь лабораторию». «Что?» — парень приоткрыл глаза и взглянул на меня. «Ты сражался совсем один? Я же обещал, что буду рядом». Голос Нацу затих, будто он сильно расстроился от того, что его не оказалось рядом тогда, когда мне выпало такое испытание. Но я только покачал головой. «Я был не один, и тебе не нужно так переживать на этот счет», — Нацу нахмурился, но я мягко коснулся рукой его пальцев и сжал их. «Ты спасал Эльзу, которой помощь нужна была гораздо больше, чем мне. Я горжусь тобой. В следующий раз, если ты будешь в опасности, я защищу тебя. Обещаю». Глаза Нацу закрылись, и он продолжил спать. Но его рука крепко сжала мою, несмотря на то, что в парне почти не осталось сил. Я невесомо коснулся его лба губами и продолжил перебирать волосы. Так я и просидел до рассвета, пока меня тоже не сморило. Кажется, я так и уснул, держа Нацу за руку. В Магнолию мы вернулись через 3 дня, когда более-менее оправились от ран. Я все время был рядом с Нацу, присматривая за ним, как он это делал в доме Полюшки. Так как на курорте не было нормальной медицинской части, мне не удалось раздобыть никаких лекарств, которые могли бы помочь. Ламижи, к которой я по-тихому заскочил в одну из ночей, только развела руками. Ее профилем было лечение демонов, поэтому она не особо интересовалась людьми. Единственное, что она посоветовала, — не напрягаться и по возможности поглощать свой элемент, чтобы поддержать родную часть магии. Поэтому теперь каждый раз, когда Нацу просыпался, я, помимо того, что давал ему обычную еду, создавал огненные стрелы, чтобы он поглощал их. После этого ему становилось легче, но лишь на некоторое время. В основном он спал, так как все силы в его теле уходили на то, чтобы преобразовать чужеродную магию в свою. Остальным было гораздо легче, потому что пострадали лишь их физические тела. С волшебством у них было все в порядке. Очнувшись, сагильдийцы попытались вызнать, куда я пропал. Они выглядели настолько обеспокоенными, что не оставили и шанса на то, чтобы сохранить это в тайне. Я прошелся по ключевым моментам, опустив подробности, но, кажется, это их удовлетворило. Они даже сразу отметили, что я стал немного другим, более открытым и теперь чаще улыбался. Люси же прям расцвела от того, как я присматривал за Нацу, и шепотом поведала, как он переживал, когда нашел у меня дома записку. По ее словам, парень вообще места себе не находил, но чувствовало мое сердце, что девушка сильно приукрасила историю. Кстати, именно она первая проснулась, когда Нацу затащил меня в свою кровать, и стала свидетелем того, как мы едва ли не в обнимку дрыхнем. Уж не знаю, что там выдало ее оригинальное сознание, но Люси покраснела, как помидор, и закапала слюнями пол. После того, как она привела себя в порядок, девушка долго поздравляла меня, на что я лишь с легкой улыбкой закатывал глаза. Чем бы дитя не тешилось, спустя почти 3 дня после того, как я нашел сагильдийцев на берегу моря, мы отправились обратно в Магнолию. От такого отдыха им явно нужен был еще один, о чем они тут же сообщили. Однако я напомнил, что денег у них почти не осталось, ведь все они немного увлеклись азартными играми на курорте. Дружный стон обреченности стал мне ответом. В поезде я уже привычно устроил Нацу у себя на коленях, чтобы он спокойно проспал всю поездку. В отличие от прошлого раза, Люси не стала уводить остальных от нас, а устроилась вместе с ними на сиденьях напротив. Эльза искренне удивилась, когда заметила, как Нацу безмятежно спит, а не корчится от того, как сильно его укачало. Чтобы волшебница не пыталась на весь вагон выяснить, как мне это удалось, Люси быстро что-то зашептала ей на ухо. Спустя пару минут Эльза немного зарумянилась и отвернулась к окну. Она тоже была тем еще ребенком. Когда эта мысль пришла ко мне, я негромко прыснул в кулак и продолжил перебирать волосы Нацу. Ему все еще было плохо, и он лишь недавно перестал спать сутками напролет. Магия в его теле ощущалась уже не как 2 разные части, сражающиеся друг с другом, а скорее как бурлящий единый поток. Колдовать на Цуй я пока запретил и решил непременно отвезти его к Полюшке, как только мы прибудем в город. Целительница встретила нас с разъяренным выражением лица, будто хотела прибить на месте. Я, как щит, выставил перед собой вялого на Цу, и в женщине наконец проснулся доктор. Она осмотрела парня, расспросила, что было в бою, и врезала по башке за то, что сожрал не свой элемент. Однако она похвалила меня за то, что я все время давал Нацу поглощать огонь, усиливая его родную магию. В конце концов, она выдала ему несколько травяных настоек и велела принимать их по 3 раза в день. На сей раз присматривать за тем, чтобы все в точности исполнялось, пришлось мне. Впрочем, я не был против. Теперь Нацу часто бывал у меня дома, где я следил за его состоянием. Хупи нарадоваться на это не мог, так как, что удивительно, пристрастился к пельменям. Ради него я постоянно лепил их, но старался не перекармливать, ведь кошакам такое было вредно, насколько я знал. Нацу тоже воспринимал мою немного нестандартную для данной местности готовку весьма положительно и никогда не отказывался от добавки. Сейчас, когда парень большую часть времени проводил у меня, наши отношения, казалось, должны были выйти на новый уровень, но нет, мы просто стали ближе друг к другу, что в основном проявлялось при разговорах. Мы рассказывали друг другу то, о чем не стали бы даже упоминать при других. Я доверял Нацу всем сердцем, и он отвечал мне взаимностью. Я поведал ему почти все о том, как обнаружил лабораторию и как сражался там. Единственное, мне не хотелось рассказывать про Тартар и Этириасов, поэтому их места заняли другие бывшие подопытные. Если Нацу и заметил некие недомолвки в моем рассказе, то вида не подал. В ответ он поделился воспоминаниями из детства об Игниле. Огненный дракон вырастил его, научил магии и азам грамоты. Для Нацу он действительно стал отцом. Однако в один день дракон просто исчез прямо у него на глазах, и с тех пор Нацу задался целью найти его. Было множество забавных, милых и волнующих моментов, о которых он рассказывал мне. И его глаза так сияли, что я готов был слушать его бесконечно. Но было еще кое-что, что заставило меня крепко задуматься. «Воспоминания о детстве у меня будто неполные», — сказал он. «Знаю, редко кто может восстановить в памяти всю свою жизнь, но я ничего не знаю о том, что было до того, как Игнил нашел меня. Эти воспоминания будто затерты, хотя все остальные очень яркие». Парень на несколько мгновений замолчал, а затем продолжил совсем тихо и будто неуверенно. «Я никому не говорил этого, но мне кажется, я помню еще кого-то, человека, но совсем не четко, даже не могу вспомнить, как он выглядел. А что ты чувствуешь, когда думаешь о нем?» – спросил я, касаясь его руки. Этот жест стал уже таким привычным, что уже не вызывал такого смущения, как раньше. «Не знаю», – Нацу покачал головой, – «будто теплее становится. Но чем больше я думаю о нем, тем хуже получается вспомнить в следующий раз. Мне кажется, однажды я просто забуду о нем, но я не хочу этого. Ты хочешь найти его?» «Да, как и Игнила. Я думаю, он должен что-то знать об этом человеке. Тогда ты не против, если я буду помогать тебе?» Я с улыбкой заглянул ему в глаза. «Мы вместе будем их искать, правда?» Просиял Нацу и тут же энергично закивал. «Конечно, спасибо, Бел». Я, как в детстве, потрепал его по волосам, но сам задумался. Человеком, которого едва помнил Нацу, мог быть господин Зерев. Маг однажды рассказывал о том, как его младший брат, капризничая, не желал учиться, и лишь Игнилу удавалось заставить его угомониться. Это было 400 лет назад, когда мальчик только переродился Этириасом. Тогда же Игнил взял его к себе на обучение вместе с еще 4 драконами, выбравшими себе человеческих детей. Они задумали посвятить малышей в искусство драконоборства и отправить в будущее, где они смогли бы убить черного дракона Акнологию. Скорее всего, из-за перемещения во времени Нацу и потерял большую часть воспоминаний из детства. Однако что-то осталось, и парень инстинктивно пытался удержать это. Жаль, конечно, что Игнила Нацу уже не найдет, но господина Зерефа он вполне может отыскать, и я помогу ему в этом. А когда придет время, парень узнает правду о своем прошлом, и я буду рядом, чтобы поддержать его. С того разговора прошла пара дней, и как-то незаметно наступил фестиваль урожая, ежегодное событие, которое празднуется в Магнолии. Ради того, чтобы посмотреть на это, в город съезжаются тысячи людей. В это время все в хвосте фей перестают выполнять задания и пытаются скорее вернуться в гильдию, чтобы подготовиться к параду «Фантазия». Жители Магнолии, понимая, что волшебники вряд ли возьмутся за задания, даже перестают крепить их на доску заказов. Весь город готовится к грандиозному празднику, и в этот раз я с головой окунулся в эту суматоху. В параде мне даже выделили отдельное место, наказав сделать яркие красивые стрелы для праздничного фейерверка. Девушки судорожно готовились к конкурсу красоты, ведь награда победительницы была немаленькая – 500 тысяч. Глаза Люси так загорелись, когда она узнала об этом, что стали напоминать прожекторы. Ее энтузиазм даже немного пугал. К слову о пугающем, в гильдию помимо прочих приходящих и уходящих волшебников внезапно вступили Дождя и Гажил из призрачного владыки, который был распущен после нашей эпичной битвы. Если насчет девушки я был спокоен, она не выглядела опасной, да и не успела ничего особо плохого сделать, то насчет парня я сомневался. Вспоминая наши бои, ранения Леви, Джита и Дроя, избиение Люси, я просто не мог оставаться спокойным, а потому недоумевал, о чем мастер вообще думал, когда звал его к нам. А уж в том, что парень сам бы не пришел, я был абсолютно уверен. Конечно, многие из гильдии несли в себе тьму разной степени кошмарности, но это было уже слишком. Гажил причинил многим нашим столько боли, что лично я не мог просто так пройти мимо него и не выпустить клыки. Что было довольно забавно, так это то, что он старался держаться от меня подальше. Кажется, я не слабо напугал его, когда потерял контроль над собой. И неудивительно, я ведь оставил внушительную трещину на его драконьей чешуе, чего до меня никто не делал. Да и наверняка вспорол ему горло, если бы Нацу вовремя не остановил меня. Так что теперь Гажил старался не попадаться в поле моего зрения, да и вообще довольно редко зависал в гильдии, стараясь по большей части пропадать на заданиях. Дождя очень переживала за него и часто просила нас быть к нему помягче. Я же ответил, что до тех пор, пока Гажил не докажет свою преданность хвосту феи, никто не проникнется к нему теплыми чувствами. Казалось, девушку это очень расстроило. Гажил уже оставалось ждать какого-нибудь очередного местного катаклизма, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Однако что-то подсказывало мне, что с мастером у парня была какая-то тайна. Убийца драконов часто заходил к нему в кабинет, когда думал, что его никто не видел. В принципе, так и было, ведь никто, кроме меня, его не замечал. Мне же с высоты, да и с тренировками кики по скрытности, было очень просто делать подобное. Я даже думал подойти к мастеру и напрямую спросить, но наступил фестиваль урожая, и я просто не захотел портить ему настроение. Он и так переживал слишком много в последнее время, ведь его внук совсем с катушек слетел. Он уже в открытую высказывал, что мастеру пора на пенсию и подбивал народ на бунт. Мало кто хотел следовать за ним, но за спиной Ликсоса всегда стояли громовержцы, которые готовы были биться за него до последней капли крови. Меня все это напрягало, поэтому я старался оставаться начеку. Когда наступил первый день фестиваля, я с приподнятым настроением проснулся и выглянул в окно. Даже в такую рань там уже вовсю сновали люди, скупая в лавках сладости, флажки, хлопушки и даже кигуруми хоппи. Около гильдии не так давно открылась точка с мини-фигурками членов гильдии. Там даже я был, весь в черном, с капюшоном на голове и с луком на изготовку. Это было даже мило, и я купил себе одну со скидкой. Все-таки моя же фигурка. Кроме того, я по-тихому приобрел и фигурку Нацу. Вспомнив об этом, я улыбнулся и выбрался из постели, тихо ступая по мягкому ковру в кухню. Там я занялся приготовлением завтрака, состоящего из блинчиков с медом и черного чая с местным фруктом, наиболее напоминающим лимон. Как только засервировал стол, не забыв поставить туда тарелочку с рыбкой и кружку молока, я направился обратно в спальню, чтобы разбудить своих уже почти сожителей. Нацу, Хэппи, завтрак готов. Эта парочка удивительно синхронно села в кровати с закрытыми глазами, вызвав этим у меня смешок. Все так же сонно они пошли в кухню, ориентируясь лишь на запах, и сели на свои места. Лишь когда они начали есть, их глаза чуть приоткрылись, но только для того, чтобы не проносить кружки мимо рта. Вообще Нацу был таким милым, когда еще не мог проснуться, но пытался сделать вид, что уже не спит. Волшебное слово «завтрак» заставляло его поднимать свою тушку и тащить ее на кухню, в каком бы состоянии он ни был. Сидя за столом, он клевал носом, но неизменно съедал все, что было на тарелке, а потом подвигал ее ко мне, таким образом прося добавки. Я как-то очень быстро привык готовить на троих, так что теперь, Когда он и Хэппи не ночевали у меня, с удивлением обнаруживал в холодильнике целую гору еды, которую не мог сам осилить. В такие моменты я недоуменно чесал в затылке и пожимал плечами на свои странности. В итоге, я просто нес еду в гильдию и там подкармливал всех, кто жаждал халявной еды, будучи на мели. Такое я начал делать лишь после того, как стал больше доверять людям, победив лабораторию. Страх перед ними почти полностью исчез, и в гильдии я стал постепенно занимать лидирующие позиции среди обожаемых старших волшебников. Я уже уверенно занимал третью позицию после Эльзы и Гилдерца, что невероятно льстило. Согильдийцам пришлись по вкусу русские блюда, пусть и переиначенные на местные ингредиенты. Вкус получался почти такой же, но вся еда была неизменно сытной и приятной. Кажется, я стал готовить уже вполне неплохо, раз даже мира хвалила мои блюда. Когда завтрак подошел к концу, Нацу развернулся обратно в комнату. Он имел очень милую привычку досыпать часик, но сегодня я решительно поймал его за ворот пижамы. Парень протестующе замычал, но я пинком отправил его умываться. Хэппи в это время помогал мне убирать посуду и остатки блинчиков. «Сегодня пойдем в гильдию пораньше. Нужно помочь нашим приготовить все к фантазии», — громко сказал я, расставляя чистую посуду в шкаф. Нацу как раз выполз из ванной, где у него уже имелась своя зубная щетка, и начал переодеваться. Я краем глаза следил за ним, а вернее любовался его подтянутым телом. Все-таки Нацу был силен в рукопашном бое и постоянно тренировался, а потому имел кубики на животе и внушительные мышцы. Мое тело было менее натренированным, да и по конституции сильно отличалось от его. Я всегда был довольно мелким, поэтому даже после перерождения в Этериаса остался таким же. Сейчас я был чуть больше, чем на полголовы ниже Нацу, и немного уже в плечах. Из-за того, что атаковал я в основном, стреляя из лука, и редко вступал в ближний бой, мое тело не имело таких рельефных мышц. Было даже почти завидно, когда я пялился на Нацу. Однако все же мне нравилось мое тело таким, какое оно было, а любование парнем доставляло мне чисто эстетическое удовольствие. Вот и сейчас я конкретно залип, смотря, как он надевает жилетку. «Бел, ты слюной капаешь», — не преминул вставить Хэппи. «Ага», — на автомате кивнул я. А затем, когда до меня дошло, что я сказал, то тут же замахал руками, едва не выронив тарелку. «То есть нет, Хэппи, прекрати подкалывать. Сладкая парочка», уворачиваясь от моего подзатыльника, промурчал котяра. А мне и правда захотелось стать с Нацу этой самой сладкой парочкой. Глава 12. С чистого листа, Джен. Я вернулся в хвост феи лишь спустя неделю после того, как разнес военный лагерь прошлого мира. Мартгир настоял на том, чтобы мы исследовали все близлежащие острова на предмет выживших противников или других лагерей. Многие из нас сильно сомневались, что таковые могут быть, но предосторожность никогда не бывает лишней. Мне стало намного проще, когда я понял, что кошмары можно победить. С этим знанием будто даже было легче дышать. Я стал больше улыбаться, хотя по ночам все еще нередко видел во снах лабораторию. Однако теперь я гораздо реже просыпался с криком, в кои-то веки я начал видеть обычные сны. В конце концов, исследуя все около того острова, мы так никого и не нашли, чему я был искренне рад. Куб доставил нас в Фьор за сутки, и я сперва решил отправиться домой, чтобы все-таки навести там порядок. Когда я оказался там, то обнаружил, что моя записка пропала. Значит, кому-то я все-таки понадобился, пока отсутствовал. Наведя в доме порядок и приготовив обед, я побежал в гильдию. Если в доме нигде не было записок о том, что мне нужно срочно вернуться в хвост феи, то ничего страшного пока не успело случиться. В приподнятом настроении я поскакал по знакомым улочкам и вдруг замер. Еще недавно полностью разрушенная гильдия была отстроена. Да еще как, огромное здание, окруженное забором, за которым укрывался сад и даже бассейн, вот чем встретил меня хвост феи. Я так и замер на пороге, оглядывая всю эту красоту. «Бел, наконец ты вернулся, а мы тебя уже обыскались», Мира приветливо улыбнулась и махнула рукой, приглашая войти. Я на автомате последовал за ней, вертя головой во все стороны. «Где ты был?» «Улаживал кое-какие дела», уклончиво ответил я, не отвлекаясь от своего занятия. Внутри гильдия была еще краше, чем снаружи. Волшебники явно не первый день уже обмывали новое здание, но, кажется, не собирались на этом останавливаться. Мой взгляд скользнул под потолок, и я с удовольствием заметил, что балки выглядят вполне удобными.